Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Поезд отправляется вперед. Поздний вечер лежал над городом Токио. Невообразимо древний старик в своих апартаментах на вершине небоскреба час назад проводил закат вместе со своими детьми, которые тоже были немолодыми. Он, величайший архимаг двух последних столетий, встречал свой последний день рождения в полном одиночестве. Ему не нужны были свидетели его ухода. Как истинный англичанин, он уйдет тихо и не прощаясь. В конечном счете, как говорил его учитель, для высокоорганизованного разума смерть – это всего лишь очередное приключение. Ну не забавно ли? Я умираю вместе с великой игрой. Впрочем, не будем о грустном. Свои последние годы я скрасил верной дружбой с теми, кто не преклонялся предо мной только лишь из-за моего имени. Старик призвал к себе телекинезом бутылочку огневиски и наполнил бокал в своей руке на три пальца, смакуя этот напиток последний раз в жизни. Да, я прожил долгую жизнь, и ни о чем не жалею. Интересно, что бы на этот счет сказали бы мои жены. Мак повернулся от широкого панорамного окна к стене личного кабинета. Там в красивых рамках висели портреты трех женщин, которых он знал и любил. И может быть, их знакомство и совместная жизнь были омрачены различными скандалами и не самыми приятными моментами, но он их искренне любил, каждую по-своему. На первом портрете была изображена типичная такая молодая ведьма-соблазнительница. Карие очи, рыжая грива волос, веснушки, милая улыбка. Она была одета в спортивную форму одной из женских команд по квиддичу и рассекала по воздуху на метле, ловя маленький золотой мячик с крылышками стрекозы. Его первая жена. Она родила ему двух сыновей и дочку, и оставила его с малыми детьми на руках, погибнув после победы на Кубке Великобритании по квиддичу. На пьяную голову совершила трансгрессию домой. Прибыла на место назначения по кускам. Он тогда едва не покончил с собой. Только нежелание оставлять детей сиротами удержало его. Жизнь жестока. А вот портрет второй жены изображал ледышку. Аристократка до мозга костей, но под маской ледяной принцессы скрывался живой человек. Их соединила вместе воля его покойного деда, составившего и заключившего для внука брачный договор с этой девушкой. Скандал был страшный, но это ничто в сравнении с тем, какой трудный путь прошли они вместе с ней. 20 лет, именно столько пришлось потратить им своей жизни, прежде чем они научились быть супругами. Ох, какие насыщенные были эти 20 лет, пока они научились принимать друг друга такими, какие они есть. И по окончании этого пути они полюбили друг друга. В их браке родилось двое сыновей и три дочери. Судьба нанесла свой роковой удар, тогда, когда казалось, все горести остались позади. Драконья оспа забрала у него вторую жену, оставив его вдовцом в 73 года. «Наверное, лучшие годы своей молодости я провел с тобой». Архимаг поклонился портрету своей второй жены и перешел к следующему портрету. Что такое для мага 73 года? Тьфу! Это даже не серьезный возраст, всего лишь первая треть жизни прошла, начинаешь смотреть на все по-другому и видеть мир глубже. Ошибки молодости уже не повлияют на тебя. Ага, как же, раскатайте губу. Он обучил многих молодых магов, пока однажды к нему в ученики не попросилась молоденькая девушка с блондинистыми волосами, характерным мечтательным взором синих глаз, одетая в экстравагантную мантию. Младшая дочь его старой школьной подруги. И он влюбился как какой-то мальчишка. Ради нее ломал себя об колено и достигал невиданных высот в магии, получая одно мастерство за другим. Она сказала да в день его признания архимагом на ежегодном Большом Совете Международной Конфедерации Магов, сделав его самым счастливым человеком на свете. 7 сыновей и одна дочь. Старшие дети, родственники первой жены и свояк второй тогда над ним долго подшучивали, говоря, что он побил рекорд Великобритании и равных в целом свете ему нет. Ты была права, когда говорила, что нет предела совершенству. Надо было это учесть, как и случай с твоей бабкой. Быть может, ты бы еще жива была. Третью жену хоронить пришлось в конверте, ибо только горстка праха осталась. С той поры он надолго замкнулся в себе и стал искать знаний, которые его до той поры пугали. Демонология, магия крови, малефицистика, ритуалистика друидов, химерология, а как венец всего, некромантия, по которой он защитил титул архимагистра. Год за годом он познавал то, с чем боролся в первую половину своей жизни. Наверное, ни один темный лорд не становился архимагистром в столь многих дисциплинах. Поклонись тому, что сжигал, и сожги то, чему поклонялся. Всю горечь и трагизм этих слов он постиг на собственной шкуре. Он изучал истории своих предшественников и пользовался профессиональными навыками, чтобы разобрать их ошибки и не допустить повторения их пути. Для опытов он обычно использовал приговоренных к смертной казни маньяков, психопатов и прочие отбросы общества. Темный лорд, несущий справедливость, в этом вся ирония его мира. Он вернул себе наследие своих далеких предков и стал легендарным высшим архимагом. Круг замкнулся. Он познал все в мире магическом и ушел 40 лет назад, разделив свое имущество между детьми. Ушел в мир обычных людей, который продвинулся так далеко вперед, что он поверить в это не мог. Свой новый путь он начал в Японии. Выправил себе документы на имя Судзуки Сатори и на сей раз начал штурмовать социальный олимп обычных людей. Его личностные качества позволили ему сперва стать высококлассным специалистом в области компьютерных систем и кибернетики, а потом он основал собственную фирму по производству киборгов. Слуги, охранники, различные специалисты. Всех их его фирма создавала по индивидуальным заказам. Вскоре он вышел на международный уровень, оставаясь по-прежнему владельцем небольшой частной элитарной компании. В обычном мире произошли изрядные перемены, да что и говорить, если человечество засрало планету до ужасающего состояния. Магическому сообществу, впрочем, было плевать. Маги защитили свои территории, а что там происходит в обычном мире, им было попросту все равно. Что касается даты его смерти, то как один из признанных сыновей луналикой богини, он знал о том времени, когда должен уйти за грань. Это было 13 лет назад, когда он получил знамение своего конца. Годы начинали брать свое. Он не думал, что в этой жизни его может что-либо увлечь, а тем более дать старому архимагу шанс вновь почувствовать себя молодым. Пока он не получил бесплатное приглашение протестировать новую компьютерную игру. Дмо РПГ Игдрасиль. Наверное, тот вечер 12 лет назад стал для него переломным. Он давно собрал для себя кресло виртуальной реальности по личным чертежам, чтобы с максимальным комфортом в свои годы путешествовать по всемирной паутине. Началось все с создания персонажа. Он выбрал то, что наиболее соответствовало его титулу, став архиличем в этом выдуманном мире. И тут же столкнулся с нелюбовью множества игроков к темным лордам. Но если в реальности он себе не мог позволить быть великим и ужасным, то в виртуале отрывался на всю катушку. Буквально за год сервера содрогнулись от ужасного властелина, темного лорда, великого архилича и повелителя смерти Мамонги Пиверелла. Нашлась команда героев, которая подловила его на ПВП, задонатив, наверное, миллионы долларов. Старик и сам не был промах, также вкладываясь в игру по полной, но в этот раз ему грозила позорная участь начать все сначала. И вот, когда он приготовился к виртуальному отправлению в мертвятник, всех его выложившихся по полной противников пафосно посек на куски неизвестно откуда выскочивший незнакомый игрок с эпическим девизом. Его следующие первые слова на свой вопрос архимаг запомнил на всю жизнь. «Зачем помогать личу? Помогать попавшим в беду, это же так просто». Игрока звали Тачми, и с того дня они стали ходить в пати. Новый друг напомнил ему о товарищах, с которыми он прошел сквозь огонь и воду, и которых уже не было в живых. Его старые друзья уходили один за другим. Очень скоро он остался последним живым членом от. Внезапно жизнь на склоне лет дала ему шанс завести друзей вновь. Тачми стал первым в их команде. Он собрал вокруг себя команду из 40 игроков, каждый из которых был уникальным. Их отряд стал грозой серверов, и никто не мог им противостоять. Они исполняли свою мечту и добились своего, выполняя самый продуманный отыгрыш злого зла в истории игровой индустрии. Они встретились год назад в реальном мире, когда стало известно о скором закрытии игры. Благодаря технологиям изменения внешности никто не знал, как выглядит глава фирмы, выпускающей самых современных роботов. Да и он не называл другим игрокам своего имени, рассказав выдуманную легенду, основанную на биографии первой половины его жизни. Какие же вы живые? Архимаг взял в руки фотографию со своего рабочего стола, разглядывая игроков своей игровой гильдии, что собрались в тот день на встречу. Судьба назначила закрытие игры на тот же самый момент, когда он должен уйти. Сегодня до полуночи с 31 июля на 1 августа они вместе с игрой покинут этот бренный мир. Его друзья оставили гильдию 3 месяца назад, поручив ему проводить игру в последний путь. Он сам настоял на этой роли, сославшись на то, что у него рак четвертой стадии и ему было приятно с ними сыграть роль темного властелина. Завещание уже написано и заверено. Завтрашний день станет для оставшихся игроков гильдии Айнсалгаун большим сюрпризом. Он наставляет свою фирму им, совету директоров. Все они получат его последний посмертный подарок. Старик улыбнулся своим мыслям. Для своих 40 друзей-сагильдийцев он записал посмертное видеообращение. Вы были правы, магистр Йода. Настоящего мага сила лишь поддерживает. Но время не ждет. Я должен в последний раз пройтись по своему детищу. Провожу игру в последний путь, восседая на троне великой гробницы Назарик. Приведя себя в порядок перед зеркалом, архимаг посмотрел на свое отражение в последний раз. В зеркале отражался столетний старик с гладко выбритым лицом. Созданные им лично техномагические артефактные очки-велосипеды надежно крепились к переносице, скрывая в себе огромную силу. И только его яркие глаза цвета Авады говорили о том, что их владелец живчик, а не старая развалина. Длинные седые пряди волос надежно собраны в японский хвост на затылке. Его мантия-кимоно причудливо переплетает в себе различные мотивы Востока и Запада. Как и в игре, пальцы его увенчаны волшебными перстнями, являющимися волшебными артефактами. Но сегодня он их снимет. В юности я был героем света. В зрелости стал темным лордом. В старости обретаю равновесие. Один за другим он снял все перстни с пальцев, нарушая принцип знакомого ему Аврора-паранойка. С другой стороны, он скоро умрет, и ему этот принцип уже до лампочки. Потому перстни были сняты и уложены в надежное место. Перед смертью не надышишься. Дела не ждут. Старик активировал кресло виртуальной реальности, и оно раскрылось. Он легко опустился в него, как будто молодой. Перед своим уходом он ощущал легкую эйфорию. Процесс подключения к кибернетическим системам и авторизация в игре прошли успешно. А в следующее мгновение вот он стоит посреди своих личных покоев, расположенных на 10-м этаже великой гробницы Назарик. Обстановка в комнатах членов гильдии была стандартной. Дизайнеров у них хватало, так что роскошь помещений была выдержана в аристократичном духе Европы и Японии, та самая неброская внешность, которая говорит о скромности и достоинстве владельцев сама за себя. Не зря мы потратили столько времени на скрипты. Будет о чем вспомнить за гранью. Или вернуться сюда в мечтах. Двери в коридор сами распахнулись, едва только Мамонго Пиверелл подошел к ним своим игровым аватаром. Здесь, в этом виртуальном мире, телекинез также был доступен ему, как и в реальности. Только в реальности он не был нежитью, а здесь он стал грозой серверов, темным властелином девяти миров, подлинным кошмаром. Став хайлевелом, Мамонго Пиверелл эволюционировал в архилича и получил несколько особых достижений, выделяющих его среди всех игроков с похожими аватарами, и горе тому, кто рисковал мимикрировать под него. Во-первых, таких самоубийц попросту не было, а во-вторых, ходили неясные и мутные слухи, но большинство полагало, что истории о том, как таких идиотов внезапно переправляло вирусными атаками из игры на сайты полного погружения для взрослых, предпочитающих жестокое садомазо, это провокации. Да ерунда все это, просто Мамонго Пиверелл имеет столь жуткую репутацию на серверах игры, что таких идиотов не может быть в принципе. А то, что всякие сомнительные анонимные эльфы делились своими впечатлениями в чатах о жестоких гейских оргиях, так таких извращенцев хватает везде, как и желающих примазаться к чужой славе. Авторская сноска. Эльф, в переносном смысле слова, обозначает виртуального гомосека, хулиганищего на просторах интернета. Выйдя в коридор 10-го этажа, гильдмастер направился в созданную 3 месяца назад локацию. Подойдя ко входу в нее, архилич применил специально разработанное им для этого заклинание сверхуровневой магии, чтобы попасть внутрь. На самом деле для этого пришлось поломать голову над скриптами, но дело того стоило. Да и потом эта неучтенная игровой статистикой фишка работала только в этом месте. А чтобы вовсе скрыть существование этого места, великая гробница Назарик располагалась на отдельном сервере, который принадлежал лично архимагу. Компромат, шантаж, взятки, несколько убийств слишком любопытных программистов, решивших узнать подробности, а куда ведут логи игры при переходе в самое неприступное подземелье Игдрасиля. Да даже не в самом подземелье не знали, что есть это место в гробнице. А чтобы игра не могла понять, что ее взломали, пришлось воспользоваться техномагией и буквально создать на серверах игры фантом-ссылку, которую в силу ее природы мог видеть один лишь архимаг. Жульничал ли архимаг Судзуки Сатори таким образом? Нет, потому что подземелье можно было пройти при большом желании и организованности. Да, требовались огромные силы, концентрация и внимательность, но как и любое подземелье Назарик можно было захватить при грамотной стратегии. Зачем же было проделывать все эти манипуляции и так хитрить? Есть такая штука, как память. Судзуки Сатори просто хотел сохранить Назарик для своих друзей, когда его больше не будет с ними, чтобы они могли собраться под сводами Назарика даже после конца игры и вспомнить о нем. Так будет правильно. После применения сверхуровневого заклинания перед игроком появился символ записи голосового сообщения. Пароль на случай того, если кто-то чужой каким-то невероятным образом сможет повторить это заклинание. Да уж, паранойя наше все. Элрум Дёр Эйнзоул Гун Гилд. Авторская сноска. Вся слава гильдии Айнсалгун. Система приняла ответ и запустила второй значок записи звукового сообщения. Да уж, не бывает мало паранойи. Мы помним о героях, чьи голоса говорят с нами из-под вечных камней. Второй пароль напоминает о том, как 9 героев гетероморфов кинули вызов всем тем игрокам, которые терроризировали нелюдей. И наконец появилась третья иконка записи голосового сообщения. Кое-кто бы был бы доволен. А гильдмастер между тем произнес слова, пришедшие из его прошлого. Последний же враг истребится, смерть. Перед Архиличем появился арочный проход, в который он вошел, оказываясь в огромном круглом помещении, где не было ничего лишнего, кроме 40 прозрачных саркофагов, парящих в воздухе над постаментами. Игровые аватары его согильдийцев, сохраненные им и перенесенные сюда, и только одно свободное место пустовало в центре. Место для его игрового аватара. Когда он покинет этот мир, его игровое тело перенесется сюда и займет центральный саркофаг. А потом друзья получат инструкции о том, как попасть в это место и вспомнить о нем. Мамонго Пиверелу надолго застыл здесь, вспоминая былое. Рассмотрев каждую игровую аватару, он покинул это место. Ему было грустно, и потому он прощался со всем, что знал. Милые его сердцу места следовало обойти в последний раз. Он направился по коридору дальше, где находился зал совещаний гильдии и сейчас хранился посох гильдии, артефакт огромной мощи, равный предметам мирового уровня. Входя внутрь, он отправил команду местным сторожевым НИПам, чтобы прибыли ко входу в зал. 41 кресло стояло здесь за круглым столом. Гильдмастер внимательно осмотрел помещение и уселся на свое место за столом, вспоминая все прекрасные моменты. Костяные пальцы машинально начали стучать по столу, выбивая бодренький мотивчик. Парадное одеяние Архилича из черного и лилового бархата, окаймленное лентами золотой ткани, выгодно подчеркивало его мощную фигуру. В реальном мире он был бы выше 2 метров ростом. Пора. Он поднялся и вышел из зала совещаний, подтянув и ухватив по пути легендарное оружие их гильдии, посох Айнсалгун. К слову сказать, такую же штуку он создал и в реальности. Благо навыки архимага позволяли ему провести трудоемкий процесс создания артефакта подобной мощи. Архимаг оставит его на виду у обычных людей. Никто не возьмет в руки этот посох, кроме того, кто будет подобен его создателю по духу. В игре же посох ему еще пригодится, он должен воссесть на трон во всем блеске славы. За порогом зала совещаний его команд ожидали 7 NPC, явившихся сюда на его зов, дворецкие и 6 горничных самой экзотичной внешности. Архилич подошел к ним и посмотрел их имена на всплывающей информационной панели. На самом деле он помнил их наизусть, просто он делал привычное действие в последний раз. Сибас и отряд боевых горничных Плеяды. Они должны были защищать 9 и 10 этажи, но ни один враждебный игрок так сюда и не добрался. Ну что же, следуйте за мной. Активировав последними словами команду Неписим, Мамонго прошествовал в тронный зал Великой Гробницы Назарик. Это было по-настоящему величественное помещение. Все предметы обстановки они создавали с нуля, фармили днями и ночами по всему Игдрасилю ресурсы и материалы. Они ругались с близкими и исполняли свою мечту. 41 знамя украшало помещение тронного зала Великой Гробницы Назарик. Сколько было задоначено в эту мечту, никто из согильдийцев не считал, и вот скоро все это великолепие исчезнет. Исчезнет лично для него, Мамонги Пиверелла. Его друзья еще смогут побывать здесь. Блеск славы гильдии Айнсалгун. Отголоски прошлого. Тем временем их маленькая процессия прошла через обширный тронный зал и оказалась перед ступеньками возвышения, на котором стоял величественный трон. Около трона главу гильдии поджидала писаная красавица Суккуб. Альбеда, генерал стражи великой гробницы Назарик. Сильнейшая непись во всем подземелье. Прекрасная, как цветок белого лотоса, и бесстрастная, как смерть. Совершенно бесчувственная, безжалостная и беспощадная. Ни грамма эмоций, только абсолютная отрешенная преданность. Да, знал бы Табула о том, что такое великое деланье, не был бы таким символичным. Владыка уселся на трон и, подумав, дал команду всем неписям преклониться. Альбеда, дворецкие и горничные опустились на одно колено, выполняя последнюю команду. Игрок Мамонго Пиверел внезапно вспомнил кое-что совершенно внезапно, вот абсолютно не к месту. Он тут собрался вместе с игрой сделать последнее «прощай», а в памяти всплыли времена, когда он носил имя Гарри Поттер, был героем света, избранным мальчиком, который выжил. Когда он пошел на верную смерть и спокойно дал попасть в себя убивающему проклятию темного лорда, а потом он оказался на вокзале Кинг-Кросс и встретился там с умершим волшебником. Ничего не пойму, почему мне сейчас вспомнился этот эпизод. Альбус Дамблдор словно вновь предстал перед его взором. Игрок сейчас вспомнил своего наставника во всех деталях, до мельчайших черточек. Странные глюки у него перед смертью. И тут старец улыбнулся ему и в воспоминаниях произнес свои самые запоминающиеся слова, во всяком случае тот мальчишка, которым некогда был игрок, будто вновь услышал голос своего предшественника. «Не жалей умерших, Гарри, а жалей живых, в особенности тех, кто живет без любви». Тут-то гильдмастера и накрыло понимание того, что вдруг пробудило в нем это. Великий светлый волшебник в воспоминаниях Архилича мудро улыбнулся и пропал, словно дым развеянный на ветру. Воспользовавшись посохом гильдии, Мамонго активировал меню Альбеда для редактирования. Пролистав всю ее характеристику личности, он долго думал, что добавить такого Суккубе, чтобы придать ей живости, пока его не осенила гениальная идея. Нет, не идея, а безумная шалость. Простите меня, Табула-сан, но я торжественно клянусь, что замышляю шалость и только шалость. Так и запишем. Сохнет по Мамонге. Сохранив изменение настроек Альбеда с помощью посоха гильдии, Архилич откинулся на троне. Его разбирал смех. Он активировал дополнительные возможности аккаунта и начал делать видеообращение, сместив вид камеры от третьего лица. Напоследок ему захотелось сказать своим друзьям-сагильдийцам кое-что, что он тогда давно услышал от своего наставника. Прямо из игры разослал сообщение с последним «прощай всем», после чего отключил дополнительные возможности. Он успел вовремя. В поля зрения тикали часы, отсчитывая последнюю минуту существования игры и его жизни. Перед своей смертью Мамонго поднял правую руку и стал перечислять имена членов гильдии. Все 40 друзей скоро останутся по ту сторону пелены. Он в последний раз улыбнулся и увидел, как таймер пробил полночь. Ему показалось, что он просто закрыл глаза. В реальности же его тело попросту растворилось в воздухе, оставляя его одежду лежать в кресле виртуальной реальности. Великий Архимаг ушел из этого мира, как и хотел, не прощаясь. И лишь в последний момент сознание игрока уловило на грани слышимости девчачий смех и пожелание оттянуться на всю катушку. «Удачи тебе, Мамонго Пиверел. В добрый путь. Дары тебе в помощь. 02. Поезд прибыл в неизвестность. Охуеть, вот это я попал. Вот так внезапно и понимаешь значение этих слов. Как же там говорил Виктор в таких случаях? А, вспомнил. Жопа – это не часть тела, а целое событие. А полная жопа – это комплекс мероприятий. И чей я голос слышал перед тем, как со мной случилась эта ерунда? Если это был голос госпожи, то ее шалость точно удалась. Только что же мне делать? Процесс получения избыточных эмоций начался с того, что Архимаг Гарольд Джеймс Поттер ощутил нечто странное, наверное, это и можно назвать уходом за грань. Но в этот раз это было ни хрена не похоже на прошлый раз, когда лишь миг и он оказался на вокзале Кинг-Кросс, залитым светом. В этот раз, он просто почувствовал нечто странное, а потом ему стало не до ощущений перехода за грань. Навалились ощущения тела, а поскольку в игре он был Архиличем, то внезапно ощутил себя им, что, учитывая изменившийся спектр воспринимаемой информации, было недалеко от сенсорного шока. Первые минуты пришлось потратить на то, чтобы взять под контроль свое восприятие. В отсутствие плоти опираться приходится на магическую составляющую организма, которая хоть и передает все то, что и обычные глаза, но вот моргать ты не можешь, да и отрешиться от абсолютной наполненной картинки окружающего пространства тоже. Но это полбеды, ты как будто видишь насквозь, воспринимая объем вокруг себя. По слуху ударила волна шума, который совершенно не получалось отфильтровать, даже собственный мысленный голос звучал как оглушающий гром. Остальному гильдмастер Великой Гробницы Назарик не мог дать название, хотя уровень его знаний достаточно высок для этого, но это последняя вещь, на которой он желает сосредоточиться. Заборов в себе нотки непонимания, шока и паники, которая может превратить его в машину смерти, бывший архимаг и игрок твердо вознамерился решать проблемы по мере их поступления. Мысль о том, что эта виртуальность в виде новой версии Игдрасиля или другой игры была отметена сразу. Во-первых, он должен был умереть, так что просто не смог бы быть здесь. Во-вторых, в настоящий момент нет никаких предпосылок для создания виртуальности такого уровня. Ни научных, ни юридических, ни производственных. В-третьих, если бы это была виртуальность, то его запросы не остались бы без ответа. Этого следовало ожидать. Ни игровой консоли, ни интерфейса рамки не было, да и могло ли быть. Однако была другая странность. Предметы из Игдрасиля работали в этой новой реальности. Отсутствие мозга для Архилича не оправдание, так что Мамонго Пивирелу начал делать выводы из минимума информации. Посох гильдии ведет себя точно так же, как и в игре, даже более того, Архилич ощутил его магическую суть. Магическое зрение теперь стабилизировалось, как и другие ощущения, так что теперь следовало первым делом разобраться в том, каковы его новые возможности. Йокай Бонсай. Вот это поворот. У него стабилизировался нюх, так что он смог отфильтровал волну запахов, что в первые минуты долбило по нему. Так, феромоны, феромоны и еще раз феромоны. Инстинкты Архилича, прописанные по игровой легенде Игдрасиля, начали работать, позволяя определить и разделить запахи Альбеда, Сибаса и каждой из боевых горничных. Да уж, если бы законодательно было разрешено передавать в игре запахи, то у гетероморфов бы появилось подавляющее преимущество банально из-за того, что нюх лучше. Только оказавшись в реальности, повелитель Назарика осознал истинные возможности своего бытия, что не отменяет необходимости медитации и проверки себя всеми известными ему способами. Магия с ним, а это главное. Уж тому, кто живет за счет нее, это ощущение не перебить никаким сенсорным шоком. Владыка Мамонго, у вас что-то случилось. Вы выглядите расстроенным. Мамонге даже на секунду не надо было задумываться, чтобы понять весь комизм ситуации. Смерть в очередной раз прошла мимо него, но почему, черт побери, этот мир вдруг стал реален? Ведь получается, что он... Так, с этим он разберется позже. Очевидно, что если неписи стали живыми исходя из их настроек, Архилич не выдержал этого и рассмеялся. Уж у него на то были причины, как у гильдмастера. Знание – это не просто сила, а основа основ. Вот сработал таки пассивный навык нежити, сброс эмоций. Он стал холоден и сосредоточен. Хотя мысль о том, что генерал стражи смогла распознать его эмоциональный раздрай, оказалась странной. Как можно понять, какие эмоции проявляет голый костяк, или может есть некие признаки, которые видны со стороны? Наверное, по порывам магии, протекающей в теле. Я почувствовал нечто странное, что напомнило мне об одном случае из моей первой жизни, когда я был еще человеком. Шокированная прислуга – это просто нечто. Мамонго сломал систему, заставив бывших НПС гробницы потерять инициативу в разговоре. Простейший прием, который срабатывал на ура и в прошлой жизни. Опыт работы высокопоставленным лицом сказывался. Так что теперь следует продолжить атаку на шаблоны и потом озадачить всех заданиями. В конечном счете, если он лично позаботился о том, чтобы каждый НПС гробницы получил клятву верности, прошитую в их подкорку техномагическим способом, то сомневаться в верности оживших неписи не приходится. Если он сам стал частью прописанной легенды, но сохранил свою индивидуальность, то все неписи получили свободу воли только сейчас и действовать они будут на основе той базы, которая в них заложена. Вы что же думаете, что скелетоны друг с другом стукаются и появляются новые скелеты? Идея занимательная, но истина состоит в том, что путь каждого Архилича начинается с живого разумного существа, в моем случае с человека. Сексуальный подзаголовок этой лекции уловила только одна из горничных и за кашлем попыталась скрыть свой смех. Остальные неписи недовольно посмотрели на оборотницу, выражая свое неодобрение. Мамонго Пиверел уловил же прекрасный момент для начала раздачи команд, отследив спокойную реакцию НПС на его слова и их преданный взгляд, полный верноподданического энтузиазма. Гетероморфы перед ним прямо плескали вокруг себя желанием угодить ему. За свою долгую жизнь Архимаг развил в себе эмпатию, перенеся сюда этот навык. Правда, он работал как-то чудно в связке со зрением, но ощущения его не обманывали. Ладно, потом обсудим мое прошлое. Сибас. Да, владыка, тот факт, что все бывшие неписи будут ему верны, Архилич знал. Когда гильдия разошлась 3 месяца назад, ему пришлось в одиночку тянуть эту лямку. Дни перед закрытием Мамонго отрывался как мог. Ничего существенного, но верность он им прописал. Причем использовал для этого нестандартные настройки характера непов, а специальные программные триггеры, являющиеся по сути техномагией в чистом виде, так как они вмешивались в механику игры. Как создатель киберприслуги, Архимаг многое мог сделать, но ограничился стандартной формулой верности собственного авторства, потому что наглеть не следовало, и он наставил шанс остальным гильдиям на успешную попытку захватить Назарик. «Обойди великую гробницу Назарик снаружи и доложи обстановку. Я хочу знать, где мы оказались. Будет сделано. Плеяды, возвращайтесь к патрулированию 9-го и 10-го этажей». Боевые горничные хором заверили его, что все будет исполнено в лучшем виде. Провожая их взглядом, Архилич думал над тем, что ему делать дальше. Что произошло, совершенно непонятно. Информации у него очень мало. Его магия с ним, как и вся мощь великой гробницы Назарик. У него здесь есть абсолютная власть, что изрядно его обязывает. И есть огромная армия существ, не отличающихся добрым нравом. Господин Мамонго, у вас есть задание для меня. А вот и первый подопытный отыскался. Во всяком случае, Альбеда живая и может помочь мне испытать мои новые возможности. Вот умора. Могущественный Архимаг боится встать с трона, опасаясь непонятно чего. Альбеда, подойди ко мне. Суккуба подбежала так быстро, что рухнула в подставленные костяные руки Мамонги. Лучше бы он этого не делал, ибо пассивный навык сброса эмоций сработал аж 5 раз. Пока глава гильдии наслаждался ощущениями девичьего тела в своих руках, но за отсутствием у себя той самой кости, Мамонге пришлось прекратить заниматься мазохизмом с элементами некрофилии. Однако, похоже, сама Альбеда тоже завелась не на шутку. Почему мне кажется, что она специально запнулась и упала в мои объятия? Ох, и намучаюсь я еще с ней. Какого Мордрида я вообще послушался воспоминаний фантом моего наставника? Вы возьмете меня в первый раз прямо здесь, а что я должна сделать со своей одеждой? Или вы меня сами желаете раздеть? Вот и не верь после этого, что даже у скелетонов комок в горле может застрять. Нет, ты можешь покинуть Гриффиндор после выпуска из школы, но Гриффиндор не покинет тебя. Сколько я уже проблем получил из-за своей импульсивности. А девочка не растерялась, решительно действует. Будь мои жены такими же, я бы жил в гареме сразу после выпуска из Хага. Так, стоп, не о том думаю. У меня же целое подземелье, полное молодых, любопытных организмов, чью бурную энергию нужно направить в конструктивное русло. Как хорошо, что паранойя, это заразно. Мамонго решительно вернул суккубу в вертикальное положение. Высшая нежить вроде него не нуждается в еде, сне, любви и прочих радостях жизни живых существ. Не то, чтобы он не может есть и пить, но вот ощущения от этого процесса у него другие, характерные для Архилича. А еще без диагностики тела понятно, что с магией будут некоторые проблемы, потому что потоки энергии в его теле малость перекосило. Ну да, смерть ни для кого не проходит просто так. Альбеда, это мы обсудим в другой раз, сейчас у нас нет времени страдать ерундой. Девушка отпрянула, принялась извиняться. Палки-дырки, и это генерал стражей этажей. Фонтанирующая эмоциями суккуба, нечто для искушенного зрителя. Хотя повышенная возбудимость Альбеды легко объяснима тем, что он лично покопался в ее настройках перед тем, как уйти из жизни. Табула Смарагдина, невероятный зараза, любитель противоречий, остается теперь только гадать о том, что произошло, когда неписи ожили. Благо неписи гробницы, созданных великим алхимиком, всего 3 штуки. Мамонги остается радоваться тому, что он так предусмотрительно воткнул триггер верности себе, поверх всех настроек сагильдийцев. Целую неделю после ухода из игры сагильдийцев каждого НИПа-гильдмастер внедрял техномагии клятву верности себе. Фантомные головные боли, оказывается, могут случиться и у архилича, который буквально недавно был всего лишь человеком. Удовольствие ниже среднего, особенно вкупе с ощущением гуляющего между ребер сквозняка. Альбедо, отставить панику. У нас непонятная ситуация, но Сибас должен насмотреть окрестности. Прошу прощения, владыка Мамонга. Я тебя великодушно прощаю. И у меня для тебя есть задание. Следуй за мной. Слушаюсь и повинуюсь, владыка Мамонга. Мамонга встал и пошел в свои покои. Ему требовалось хоть как-то отвлечься от произошедшего, так чем обдумывание будущей серии опытов хуже. Только сначала требуется кое-что забрать из опочивальни. Что касается Альбедо, то ему даже не надо было проверять, идет ли она за ним. Его изменившиеся чувства теперь говорили об этом, даже не видя суккубу в непосредственном поле зрения. Альбедо была живой, пышущей жизнью и очень жаркой. Архилич, продолжая идти вперед, поглядел краем глаза на свою костяную руку, что успела пару раз пожмикать грудь Альбедо, пока он держал девушку в своих объятиях. «Ну вы и придурок, батенька. Взыграли на старости лет желания и страсти. В Хогвартсе надо было думать об этом. И главное, ничего выдумывать не надо было, только пальцем помани, и любая готова была раздвинуть ноги. Впрочем, ну его нафиг». Архимаг вспомнил странные взгляды, бросаемые на него некоторыми парнями во времена обучения в школе, и поежился. Как же давно он не вспоминал Хогвартс. Такое чувство, что все с ним произошедшее начало вытягивать наружу его воспоминания по принципу случайных ассоциативных связей. Нет, это точно надо прекратить и выяснить свои возможности. А то так, вспоминая плохое, он может сорваться. И сохранилось же такое в его памяти. Садомиты проклятые. В этот момент его прямо пронзило желание убить и растерзать ублюдков, вызвавших его гнев. Странно, но навык сброса этих эмоций сработал с запозданием. Ну да, так оно и есть. Негативная энергетика подпитывает нежить, так что сброс эмоций срабатывает, когда превышается некий определенный порог. Ух, сколько же пространства для исследований. Одно дело изучать со стороны, а другое, самому на своей шкуре, на своих костях прочувствовать все прелести бытия нежити. Интересно, а магии придется заново учиться? Или обойдемся модификацией заклинаний под изменившиеся магические потоки в моем теле? Ну, по крайней мере, не нужно специальных артефактов, чтобы оценить мощь магического ядра, мне достаточно просто опустить голову и все увидеть самому. Поскольку ощущения тела были реальными, то Архилич решил испытать кое-что, а именно проверить свой пространственный карман. Потянувшись привычно к нему магией, он обнаружил появившийся перед собой магический свиток, возникший словно из воздуха. Рядом восхищенно полыхнуло эмоциями в пространство суккуба. Отлично, значит, мой личный пространственный карман работает. Значит, мои персональные разработки никуда не пропали. Взяв в руки свиток, Мамонга развернул его и погрузился в беглый просмотр содержимого. Личный пространственный карман был прерогативой архимагов, позволяя прятать в нем различные вещи. Что интересно, так это то, что вещи с кармана можно было вытащить, даже будучи закованным в оковы отрицания. Но обычно такой магический козырь имел внутреннего объема порядка нескольких кубометров. Объем пространственного кармана Мерлина был 3 кубометра, самый огромный, но Мамонга наебал судьбу, воспользовавшись знаниями современного мира. Вырезать руны на собственных костях одной силой было невероятно больно. Круциатус. Второй непростительный детский лепет в сравнении с этим, зато в его распоряжении оказался объем в 15 кубических метров, который он основательно забил своими самыми опасными разработками. В основном это были артефакты и зелья, созданные под впечатлением от игр.